Глава 105. Степаниду Пантелеймоновну привез Артемий. Он помог войти женщине в дом и, передав ее Минадоре, отбыл. Он прекрасно понимал, что сейчас женщинам нужно было побыть наедине, поговорить, нащупать ту самую ниточку, что была разорвана, и попытаться связать ее. Дора же смотрела на матушку и не узнавала ее. Некогда пышущая здоровьем купчиха превратилась в неопрятную бабу с осунувшимся лицом. Она постоянно стонала из-за боли в руке, охала и утирала слезы. «Я сейчас пошлю за доктором», — мягко сказала девушка, усаживая Степаниду Пантелеймоновну на кровать в ее бывшей комнате. «И распоряжусь, чтобы баню истопили. Пар он не только грязь смывает, но и душу лечит». «Что, неприятно я тебе?» Женщина из-под лобби взглянула на дочь, поправляя серого цвета чепец. «Брезгуешь?» «Нет», — спокойно ответила Минадора. «Вам ведь самой легче будет после мытья. В чистое переоденетесь, и дышать свободнее станет». «Всё опосля. Нужно бежать Бориса спасать». Матушка схватила Дору за руку. «Иди в полицию. Скажи, что он ни в чем не виноват. Что оговорили его да обманули. В ножки падай, валяйся, но брата вызвали». «Не виноват, значит, отпустят», — твердо сказала девушка, освобождая руку из цепких материнских пальцев. «Никуда я не пойду. И валяться ни у кого в ногах не буду». «Да как же так? Он ведь брат тебе!» — всхлипнула Степанида Пантелеймоновна. «Родные вы! Держаться должны друг друга!» «Вы тоже с Борисом родные. Только вот он не погнушался вам руку сломать, матушка». Дора нахмурилась, давая понять, что не собирается идти на поводу родительницы. «Как это случилось? Не поведаете? Может, Борис хотел у вас драгоценности отобрать? Так дело было?» «Это кто тебе такое сказал?» Матушка покраснела от злости. «Кто наплел?» «Слуга и сказал, которого вы сюда прислали», — ответила Дора, чувствуя, как в ней начинает закипать раздражение. «До чего людей довели? Совести у вашего Бориса нет». «Я Герасиму приказала, чтобы он тебя привез. Кто-то ведь должен был разогнать неприятных личностей, что Бориса оморочили», — возмущенно прошипела Степанида Пантелеймоновна. «А он чего с дуру наплел?» «Так, по-вашему, это я должна была разогнать притон, который Борис устроил?» Брови Минадоры взлетели вверх. «Я? В положении?» «А кто тебе виноват, что ты ноги раздвинула непонятно перед кем?» — огрызнулась матушка. «Ты вообще молчать должна с таким-то позором. Борис слабый духом, мягкий душевно. Вот его вокруг пальца обвели, понимать нужно. А у тебя только одно на уме». «И контрабандистов в своем доме он привечал из-за душевной мягкости», — ледяным голосом поинтересовалась Дора. «Деньги у них брал по слабости духа, так, маменька?» «Неправда это!» — вскинулась Степанида Пантелеймоновна. «Неправда! Не смей на брата наговаривать, не бери грех на душу!» «А теперь послушайте меня, матушка». Девушка медленно склонилась над ней. «Вы мне более указывать не будете. Здесь я хозяйка. И дому, и жизни своей госпожа. Виноват Борис, значит, по закону ответит. И ребенка я жду от любимого человека, с которым венчаться собираюсь. Ежели для вас это позор, то вы всегда можете вернуться в усадьбу, где будете доживать отмеренные вам годы в тишине да покое. Это понятно?» Все время, пока Минадора говорила, Степанида Пантелеймоновна все больше отодвигалась от дочери с испуганным лицом. На последнем слове женщина закивала головой, бледнее на глазах. Ее глаза стали огромными от страха и наполнились слезами. «Пойду распоряжусь, чтобы баню истопили. Да за доктором пошлю». Дора выпрямилась. «Отдыхайте, матушка». Девушка вышла из комнаты и прижалась спиной к стене. Она прикрыла глаза, стараясь успокоиться. «Ничего, матушка. Скоро вы поймете, что на Дору как залезешь, так и слезешь», — усмехнулась Минадора. «Я с вами нянчиться не буду». Она спустилась вниз, сделала все распоряжения, а потом нашла Герасима. «Отправляйся завтра обратно. Скажи всем, что теперь я буду заниматься делами усадьбы. Пусть приведут все в порядок и больше ничего не боятся», — сказала ему Дора. «Мы сможем приедем в понедельник». «Благослови вас, Господь, Минадора Васильевна», — низко поклонился ей слуга. Натерпелись мы, сил нет. Все будет хорошо. Девушка подошла к окну и посмотрела на залитую дождем улицу. Пришла пора все брать в свои руки. Ничего, у нее есть Артемий, друзья, а главное — желание что-то изменить в своей жизни. Переодевшись, я напилась горячего чая и сразу почувствовала себя намного бодрее. Завтра венчание Минадоры, а тут такие потрясения. Оставалось надеяться, что Степанида Пантелеймоновна угомонится и примет зятя. Пора бы ей понять, что кроме дочери она никому не нужна. Бориса наверняка упекут в тюрьму, но это лучше, чем смерть в пьяной драке или от дурной болезни. А еще я ждала Давида. Хотелось удостовериться, что с ним все в порядке. Мой грузинский лев отчаянный и смелый, но в доме еще оставались бандиты с оружием, а, как говорится, пуля дура. После процедур с Натальей я спустилась на кухню, чтобы вымыть руки. Уже стемнело, домочадцы разошлись по своим комнатам, и в доме стояла тишина. Цокот копыт я услышала сразу, а за ним звук подъезжающего экипажа. «Давид?» Вполне возможно, что он не поехал верхом из-за непогоды. Выйдя на крыльцо, я увидела очертания кареты, которая стояла чуть подальше калитки, но из нее никто не спешил выходить. Странно. Но в этот раз любопытничать мне почему-то не хотелось. Хватит с меня приключений. Я развернулась, взялась за ручку, и в этот момент перед глазами блеснула яркая вспышка. Мое сознание померкло. Кап, кап, кап, кап. Этот звук раздражал меня неимоверно. Неужели опять протекла крыша? Но ведь Селиван отремонтировал ее. Боль в затылке моментально вернула память. Я стояла на крыльце, когда меня ударили по голове, и этот запах прелой соломы, от которого щекотало в носу. Кто же это? Кому понадобилось оглушать парикмахершу? Вроде бы все враги были повержены. Я прислушалась, стараясь не шевелиться. Если мой похититель находился рядом, ему не обязательно знать, что я пришла в сознание. На руках и ногах чувствовались веревки, что, конечно, не особо удивляло. В помещении было тихо и холодно, кроме капающей воды никаких звуков. Я открыла глаза. Темно. Где-то совсем рядом запищала мышь, и до меня дошло, что я в сарае. Послышался скрип открываемой двери, после чего по стенам скользнул тусклый отблеск свечи или фонаря. Шаги приблизились. Меня взяли за плечо и перевернули на спину. «Очухалась», — прозвучал грубый голос. «Пора бы уже. Разлеглась, что барыня на перинах». Я не могла разглядеть говорившего, потому что свет бил мне прямо в глаза. Но вот голос показался мне смутно знакомым. Где-то я его уже слышала. «Что, голова тяжелая?» — хмыкнул мужчина. «Ну так почувствуй, как оно, когда тебя молотят, гадина». Мне плеснули в лицо холодной водой, которая обожгла шею и грудь. Но от этого в голове моментально прояснилось. Похититель отошел от меня, а потом я услышала еще чей-то тихий голос. «Когда он явится? Опасно ее долго держать. Сейчас искать кинутся и закрутится». «Да кто ее до утра искать станет?» — возразил второй. «А до того еще много воды утечет. Не дрожи ты. Все пройдет без сучка и без задоринки.